1946 году Сталин заложил основы официальной доктрины – атомные бомбы, предназначенные для того, чтобы пугать слабонервных, но они не могут решить исходы войны. Приводится в книге автора «Ядерное оружие и внешняя политика. Нью-Йорк». 1957 год, страница 367. В советских публичных выступлениях это заявление Сталина было мгновенно положено в основу различия между временным и постоянным стратегическими факторами, где атомная бомба классифицировалась как фактор временного характера. Страница 395. Кавычки. «Поджигатели войны», – писал в 1949 году маршал авиации Константин Вершинин, преувеличивают роль военно-воздушных сил сверх всякой меры, рассчитывая на то, что народы СССР и стран народной демократии будут напуганы так называемой атомной или кнопочной войной. Кавычки закрыты, смотри там же, страница 371. Обычный лидер избрал бы для общества, измученного войной и нечеловеческими лишениями, ей предшествовавшими, передышку. Но демонический советский генеральный секретарь не пожелал сделать никакого послабления. Он, вероятно, рассчитал, и, по-видимому, был прав, что стоит дать своему обществу вздохнуть полной грудью, оно начнет задавать вопросы, касающиеся самих основ коммунистического правления. В своем обращении к командному составу победоносной Красной Армии вскоре после перемирия в мае 1945 года Сталин в последний раз воспользовался эмоциональной риторикой военного времени. Обратившись к собравшимся: «Мои друзья», «Мои соотечественники». Он так описал отступление 1941-1942 года. Другой народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали нашего доверия, уходите. Мы поставим новое правительство, которое подпишет с немцами мир и даст нам передышку». Но русский народ не пошел этим путем, потому что верил в политику своего правительства. «Спасибо тебе, великий русский народ, за доверие». Кавычки закрыты. Приводится в книге Буллока «Гитлер и Сталин», 1992 год, страница 907. Это было последнее признание Сталиным своей способности совершать ошибки и последнее его обращение к народу в качестве главы правительства. Интересно, что в своем обращении Сталин отдает должное только русскому народу, но не другим национальностям Советской империи. В течение нескольких месяцев Сталин опять вернется на прежний пост генерального секретаря Коммунистической партии, который станет основой его власти, и его манера обращения к советскому народу вновь включит в себя стандартное коммунистическое «товарищи». Коммунистической партии он отдавал исключительные заслуги в деле победы советского народа. В еще одной основополагающей речи 9 февраля 1946 года Сталин определил порядок действий на послевоенный период. Кавычки. «Наша победа означает прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй успешно выдержал испытания в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность. Война показала, что советский общественный строй является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества по сравнению с несоветским общественным строем». Кавычки закрыты. Предвыборное обращение Иосифа Сталина по московскому радио 9 февраля 1946 года. «Новая пятилетка для России». The New York Times от 10 февраля 1946 года. Описывая причины возникновения войны, Сталин выказал истинно коммунистическую убежденность. Война, заявлял он, была вызвана не Гитлером, но порождена самой капиталистической системой. Кавычки. Марксисты утверждают, что капиталистическая система мирового хозяйствования содержит в себе элементы кризиса и войны, что развитие мирового капитализма происходит не по прямой и не в одном направлении, а следует путем кризисов и катастроф. Неравномерное развитие капиталистических стран со временем приводит к резкому ухудшению отношений между ними, и группа стран, считающих себя обделенными сырьем и рынками сбыта, обычно пытается изменить подобную ситуацию, изменить положение вещей в свою пользу посредством вооруженной силы. Кавычки закрыты, смотри там же. Если бы сталинский анализ был верен, то не было бы существенной разницы между Гитлером и союзниками СССР в войне с Гитлером. Страница 396. Новая война рано или поздно становилась неизбежной, и то состояние, в котором находился Советский Союз, представляло собой перемирие, а не настоящий мир. Задача, которую Сталин ставил перед Советским Союзом, была та же самая, что и перед войной – стать достаточно сильными, чтобы превратить неизбежный конфликт в капиталистическую гражданскую войну и отвести удар от коммунистического Отечества. Уходит в небытие неясные перспективы мирной передышки и облегчения повседневной участи советских народов. Делается упор на развитие тяжелой промышленности, продолжение коллективизации сельского хозяйства и сокрушение внутренней оппозиции. Речь Сталина соответствовала стандартному довоенному образцу. Она представляла собой катехизис, где Сталин вначале ставил вопросы, а потом отвечал на них. Для потрясенной аудитории рефрен был слишком знаком. Пока еще неназванным врагам угрожали уничтожением за попытку помешать строительству социализма. С учетом личного опыта почти каждого советского человека, эти заявления вовсе не воспринимались как пустые угрозы. Одновременно Сталин выдвигал новые амбициозные задачи – удесятерить производство чугуна, увеличить в 15 раз выплавку стали и учетверить добычу нефти. Кавычки, «Только в этом случае наша страна будет гарантирована от случайностей, но это, вероятно, уйдет 3 пятилетки, если не больше. Но это выполнимо, и мы должны это сделать». Кавычки закрыты, смотри там же. 3 пятилетки означали, что никто из уцелевших в период чисток и во время Второй мировой войны не дождется нормальной жизни. Когда Сталин произнес эту речь, министры иностранных дел Победоносного Союза все еще регулярно встречались. Американские войска быстрыми темпами выводились из Европы, а Черчилль еще не произнес свою речь про так называемый «железный занавес». Сталин восстанавливал политику конфронтации с Западом, потому что понимал, что сформированная им коммунистическая партия не устоит в условиях международного и внутреннего окружения, нацеленного на мирное сосуществование. Не исключено, я даже думаю наиболее вероятно, что Сталин не столько специально создавал систему стран-сателлитов, сколько набирал карты-козыри для неизбежного дипломатического противостояния. На деле вызов сталинскому абсолютному контролю над Восточной Европой делался демократическими странами чисто риторически и не воспринимался Сталином действительно всерьез. В результате этого Советский Союз оказался в состоянии превратить военную оккупацию в сеть режимов-сателлитов. Реакция Запада на собственную ядерную монополию усугубляла патовую ситуацию. По иронии судьбы, ученые, задавшиеся целью предотвратить ядерную войну, начали поддерживать потрясающее предположение, будто бы ядерное оружие якобы не отменяет уроков, преподанных Второй мировой войной, а именно того, что стратегические бомбардировки решающим фактором не являются. Смотри, Блэкетт. «Атомное оружие и отношения между Востоком и Западом». Нью-Йорк, Кембридж, Юнайтед Пресс, 1956 год. В то же самое время широчайшим образом распространялась кремлевская пропаганда относительно неизменности стратегической обстановки. Но причина того, что американская военная доктрина 40-х годов соответствовала именно этой точке зрения, имеет под собой также чисто бюрократическое обоснование. Страница 397-я. Начальники американских военных служб, отказываясь признать один вид оружия решающим, делали свои организации более незаменимыми. В оправдание этого они разработали концепцию, согласно которой ядерное оружие рассматривалось как просто более мощная и эффективная взрывчатка, которую можно использовать в общестратегических целях на основе опыта Второй мировой войны. В период относительно большего могущества демократических стран эта концепция приводила к ложной оценке, будто бы Советский Союз сильнее в военном отношении, поскольку располагает более крупными традиционными вооруженными силами. Как и в 30-е годы, Черчилль, ныне лидер оппозиции, попытался призвать демократические страны решать насущные задачи. 5 марта 1946 года в городе Фултоне, штат Миссури, он завел в набат по поводу советского экспансионизма, заявив о железном занавесе, который опустился от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике. Смотри речь Уинстона Черчилля. «Мускулы мира», произнесенное 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже Фултон, штат Миссури. Фултонская речь. Уинстон Черчилль. Полное собрание сочинений с 1897 по 1963 год. Нью-Йорк. Лондон. Том 7. 1943-1949 годы. Страница 7285 и другие. Советы, сказал Черчилль, установили прокоммунистические правительства в каждой стране, которая была оккупирована Красной армией, а также в советской зоне послевоенной Германии. При этом он не мог удержаться и не заметить, что наиболее полезная часть последней была передана Советам Соединенными Штатами. В итоге это давало побежденным немцам обрести возможность выставить себя на аукцион между Советами и западными демократиями. Черчилль сделал вывод, что необходим союз между Соединенными Штатами и Британским Содружеством Наций для того, чтобы отразить надвигающуюся угрозу. Долгосрочным решением, однако, по его словам, является европейское единство, от которого не может быть навеки отлучена ни одна страна. Черчилль, первый ведущий оппонент Германии 30-х, стал таким образом первым и ведущим защитником Германии 40-х. Центральной темой Черчилля, однако, было то, что время не на стороне демократических стран, и всеобщего урегулирования надо добиваться как можно скорее. Кавычки. «Я не верю в то, что советская Россия жаждет войны. То, чего они хотят, это плодов войны и безграничного распространения своей власти и своих доктрин. Но сегодня, пока еще остается время, мы здесь должны рассмотреть возможность перманентного предотвращения войны и создания в самый кратчайший срок условий для свободы и демократии в каждой стране. Наши затруднения и опасения не могут быть устранены, если мы закроем на них глаза. Они не будут устранены, если мы станем пассивно смотреть, что случится. Не будут они и устранены при помощи политики умиротворения. Необходимо именно урегулирование, и чем дольше оно будет откладываться, тем более трудным станет и тем большими станут наши опасения». Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 7292. Взывающие к разуму пророки редко почитаются в своем отечестве, ибо их роль переходит пределы опыта и воображения своих современников. Они добиваются признания только тогда, когда их предвидение обращается в опыт. Короче говоря, когда их проницательность уже не дает возможности обрести преимущество. Судьбой Черчилля стало быть отвергнутым своими соотечественниками, за исключением короткого времени, когда на карту было поставлено их выживание. В 30-е годы он призывал свою страну вооружаться, в то время как его современники стремились вести переговоры. В 40-е и 50-е он настаивал на дипломатическом противостоянии, в то время как его современники, зачарованные выдуманными ими же представлениями о собственной слабости, были более заинтересованы в накапливании сил. Страница 398. В конце концов, орбита советских сателлитов формировалась постепенно, причем отчасти по недосмотру. Анализируя речь Сталина, где упоминались три пятилетки, Джордж Кеннон писал в своей знаменитой «Длинной телеграмме», как Сталин отреагирует на серьезное давление извне. Кавычки. «Интервенция против СССР, какой бы катастрофической она ни оказалась для тех, кто ее предпримет, вновь задержала бы развитие советского социализма и должна быть предотвращена любой ценой». Кавычки закрыты. Кеннон Джордж. Длинная телеграмма из Москвы от 22 февраля 1946 года. Внешние сношения Соединенных Штатов. 1946 год. Вашингтон. 1969 год, том 6, страница 697. Сталин не мог одновременно модернизировать Советский Союз и идти на конфронтацию с Соединенными Штатами. Многократно упоминавшееся в прессе советское вторжение в Западную Европу было всего лишь фантазией. Вероятнее всего, Сталин бы отступил перед лицом серьезной конфронтации с Соединенными Штатами, хотя поначалу, конечно, прошел бы определенный путь, чтобы подвергнуть испытанию серьезность и решимости Запада. Сталин сумел навязать Восточной Европе свои границы, не подвергая себя неоправданному риску, поскольку его войска уже оккупировали территории, о которых шла речь. Но когда дело дошло до введения в этих странах режимов советского типа, он оказался более осмотрительным. В первые два послевоенных года только Югославия и Албания установили у себя коммунистические диктатуры. Прочие пять стран, которые позднее стали советскими сателлитами – Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния – имели коалиционные правительства, где коммунисты были самой сильной, но неуязвимой партией. Две из этих стран – Чехословакия и Венгрия – провели выборы в первый же год после войны, и у них была настоящая многопартийная система. Да, конечно, велось систематическое шельмование некоммунистических партий, особенно в Польше, но еще не практиковалось непосредственное их подавление советами. Еще в сентябре 1947 года Андрей Жданов, который какое-то время считался ближайшим соратником Сталина, выделял две категории государств, входивших, согласно его терминологии, в антифашистский фронт Восточной Европы. В речи, провозглашающей образование Коминформа, официального объединения коммунистических партий мира, ставшего наследником Коминтерна, он назвал Югославию, Польшу, Чехословакию и Албанию странами новой демократии. Что довольно странно звучало применительно к Чехословакии, где коммунистический переворот еще не свершился. Болгария, Румыния, Венгрия и Финляндия были помещены в другую, пока еще безымянную категорию. Смотри, Жданов Андрей. Доклад о международном положении, произнесенный на учредительной конференции Коминформа в сентябре 1947 года. Приводится по материалам Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Стратегия и тактика мирового коммунизма. Приложение первое. 100 лет коммунизма. 1848-1948. 1948 год, страница 211 и далее. Означало ли это, что сталинский запасной вариант по Восточной Европе представлял собой предоставление этим странам статуса, аналогичного Финляндии, демократического национального государства, однако с уважением относящегося к советским интересам и проблемам? Пока не будут раскрыты советские архивы, мы вынуждены довольствоваться догадками и предположениями. Зато мы знаем наверняка, что когда Сталин заявлял Гопкинсу в 1945 году, что он хочет иметь дружественное, но не обязательно коммунистическое правительство в Польше, его проконсулы на деле занимались абсолютно противоположным. Страница 399. Через два года, когда Америка приступила к осуществлению греко-турецкой программы помощи и стала формировать из трех западных оккупационных зон Германии государство, получившее затем наименование «Федеративная республика», смотри главу 18, Сталин имел очередную беседу с американским государственным секретарем. В апреле 1947 года, после 18 месяцев тупиковых, по сути, все более острых по форме встреч министров иностранных дел четырех держав и целой серии советских угроз и односторонних шагов, Сталин пригласил маршала на встречу, оказавшуюся весьма продолжительной. В ходе ее он подчеркнул, что придает огромное значение всеобъемлющей договоренности с Соединенными Штатами. «Тупики и конфронтации», – утверждал Сталин, кавычки, – «были лишь первыми незначительными схватками и стычками рекогностировочных сил», – кавычки закрыты. Смотри Буллок, «Гитлер и Сталин», страница 922. Сталин заявлял, что компромисс возможен по всем основным вопросам и настаивал на том, что необходимо проявить терпение и не впадать в пессимизм. Если Сталин говорил серьезно, то мастер расчетов просчитался. Ибо, коль скоро была уже разрушена вера Америки в его добрую волю, путь назад для него становился тернист. Сталин взорвался, отстаивая свою позицию, ибо никогда не понимал психологии демократических стран, особенно Америки. Результатом стал план Маршалла – Атлантический пакт и наращивание Западом военных потенциалов, что, безусловно, в его условия игры не входило. Черчилль почти наверняка был прав. Лучшим временем для политического урегулирования был момент сразу же после окончания войны. Пошел бы Сталин на значительные уступки или нет, зависело тогда от правильности выбора времени для переговоров и от серьезности, с которой ему были бы поданы предложения и обрисованы последствия его отказа. Чем скорее бы это состоялось, тем больше были бы шансы на успех при минимальных потерях. По мере ускорения американского ухода из Европы ухудшалось переговорное положение Запада, по крайней мере до тех пор, пока не были провозглашены план Маршалла и НАТО. На момент сталинской беседы с маршалом в 1947 году советский диктатор обыграл сам себя. Теперь в Америке ему также не доверяли, как раньше полагались на его добрую волю. Даже если скачок Америки о доброй воле в чистом виде к неприкрытой подозрительности и был чересчур стремительным, он тем не менее явился отражением новых международных реалий. Теоретически можно было бы провести консолидацию единого фронта демократических стран и одновременно вести переговоры с Советским Союзом по поводу всеобщего урегулирования. Но американские лидеры и их коллеги в Западной Европе были убеждены, что единство и моральный уровень Запада чересчур хрупки, чтобы испытывать их двойственно противоречивые стратегии. Как во Франции, так и в Италии коммунисты являлись второй по величине партией. Федеративная Республика Германия, которая тогда находилась в процессе формирования, разошлась по вопросу, не следует ли ей искать национального единства посредством нейтрализма. В Великобритании, так же, как и в Соединенных Штатах, громкий голос движения «За мир» бросал вызов только что нарождающейся политике сдерживания. В радиообращении 28 апреля государственный секретарь Маршалл указал, что Запад прошел точку, за которой уже нет возврата в своих отношениях с Советским Союзом. Он отверг сталинский намек на компромисс на том основании, что, кавычки, «мы не можем игнорировать связанный с этим фактор времени. Восстановление Европы идет гораздо более медленными темпами, чем мы надеялись. Силы распада действуют все более явственно. Состояние здоровья больного ухудшается, в то время как доктора совещаются. И потому я полагаю, что действие не может ждать компромисса посредством истощения. Любые возможные действия, способные справиться с этими насущными проблемами, должны быть предприняты незамедлительно». Кавычки закрыты. Радиообращение 28 апреля 1947 года. Бюллетень Государственного департамента США, том 16, номер 410, страница 924. Америка предпочла западное единство переговорам Востока с Западом. Другого выбора у нее, по правде говоря, не было, ибо она более не могла рисковать и следовать намекам Сталина. Правда была слишком ясна. Он использует переговоры, чтобы подорвать новый международный порядок, который пыталась создавать Америка. Сдерживание стало ведущим принципом западной политики, и оно оставалось таковым на протяжении последующих 40 лет.